Алло, Люба, ты почему моего друга обижаешь? Угу. Убери Так. свои грязные руки от Вани. Да. Я тебе сказал. И что дальше? А дальше будем с тобой разбираться по-другому, с твоим уголовником Мишей. Ага. Ну как я буду с вами разбираться, вы потом поймете. Сыночек, разбираемся. Сыночек, Дальше. Ты скидывай, И что ты, блядь, гнида ебаная? Проститутка, за кого ты работаешь? Алло, а почему Ваня сам не звонит? Старуха, я а тебе что скажу. Ты? Что ты, гнида? Больше некому позвонить, что ли? А он тебе сейчас звонил. Да я знаю, что он мне звонил. А что ты, гнида, его прикрываешь-то? А почему он весь в слезах ко мне прибежал, на тебя жалуется? Почему ты его доводишь? Кого? Ваню. Ваню? А это Ваня разве? Да это ублюдок, а не Ваня. Крокодил, а ебаный, блядь, от стариков рожденный. Сама ты ублюдочка. Да, ну и что дальше? А сын твой еще хуже. А ты, блядь, вообще, блядь, проститутка ебаная. Вот. Тебя ебут в рот и в зад. И поэтому ты изволишь, не пойми куда. Ну ты меня что? Хоть знаешь? Люба, мне просто конечно. Хочется пообщаться, понимаешь? Люба, я живу со своей. Ублюдок ебаный. Тебя, блядь, выебли, а ты и рад за это. Чтобы позвонить кому-то. Ты на улице. Подонок, нормальный человек никогда звонить не будет по чужому телефону. Конечно, давай по делу поговорим. По делу. Да, отдельно, посмотрим, как поговорим. Давай, Дамир. Я говорю, я кишки выверну и матери, и отцу. Пусть они, блядь, появятся, и они не появляются уже, весь подъезд уже их ждет. Да потому что тебя боятся. Да, поэтому, и не то что уже Ваню мы ждем отца и мать. Мы им, блядь, кишки вывернем. Короче, так что вот и посмотрим, чем закончится. И Ваня и тебя сдаст. Хорошо, давай. Хорошо, договорились? Ваня живет у меня дома. Хорошо, что он у тебя живет дома, он скрывается. Он, блядь, появляется сюда домой, свет даже не включает. Мы вокруг дома ходим каждый день, все смотрим. Когда появится там свет. Люба, подожди. Вот и знаешь, все. И хорошо, я говорю, вот мать с отцом появится, и тем кишки вывернем. Люба, Ваня, понятно? Звезда, все, Ваня. До свидания. Люба, подожди.